Спрашивается, а за что такая щедрость? И что же она хочет взамен? Да ничего, в этот раз она помогает, но если я хочу, чтобы так было и дальше, то неплохо бы тоже оказать пару услуг взамен. И какие же услуги ты хочешь получить взамен? Ну, у меня небольшой список, честно солгала одноглазая. Что-то мне подсказывает, что это не так. Хе, ну смотри, от тебя и твоей фирмы я бы не отказалась получить не только органы, но и протезы. Агенты у меня, знаешь ли, тоже порой калечатся. Разумеется, не бесплатно. Эти разработки, как и их приживление, пока невозможны без безликого. Ключевое слово ведь пока. Да, я бы могла прислать пару толковых ученых, что с этим могут и помочь. Я подумаю, что еще? Синий мед, с этим к безликому. Информация, какого рода? Вот тут эта акула хотела всего и сразу. Об асах, а не людях, ведь я не могу не знать о родственниках своей секретарши, да, о других пришельцах. И под конец. Слушай, а что ты знаешь об отравлениях и облучениях? Слышала Паллади, или ты и с этим пошлешь к безликому? Кажется, меня решили использовать, чтобы вылечить Старк. Я много что слышал и много в чем разбираюсь, но без осмотра пациента или результатов его анализов, я тебе ничем не помогу. И да, мне проще тебя послать к безликому. Ну, анализы могу и прислать, как и более развернутый вариант описания проблемы. Да и с безликим давай все же назначим встречу. По сути, я ей ничего не сказал и не пообещал, но она была очень довольна. Особенно после того, как выдала это. Слушай, а давай мы тебя консультантом оформим. И как будут вопросы, я тебе их задам и тебе их даже оплатит. Вторым после безликого будешь. Маг-консультант вообще, хорошо звучит. Но в твоем случае, протянула она, нарисуем тебе степень по биологии и еще чему. В чем ты там, говоришь, разбираешься. Как пить дать, разводит на информацию. А потому я ей выдал то, что не расходилось с моими словами и показанными умениями. Пусть уж лучше считает меня морфом. В морфизме, биологии и генетике многих видов, а еще в деторождении. Ты что, медсестра или инопланетный гинеколог? Стоп, ты же не жигала? Хе-хе-хе. Скорее, специалист в межвидовых связях и способах зачатия у разных биологических особей. Смески и гибриды от разных видов, например. Как я по-твоему понял, как выглядит оригинальный скрул? Магия? Пусть будет магия. Хе. Я думаю, мы сработаемся, и это напрягает. Чернокожая явно ждала от меня этих самых услуг и консультаций в будущем, и она же их, скорее всего, получит. Когда та ушла, я перевел взгляд на тень, что спокойно вынула из своих ушей лезвие. Мда, это тоже удивило, и не лень ей было так сидеть все это время, со стороны смотрелось комично, а вот по факту она себя лишила слуха и напряженно отслеживала все движения Фьюри, готовая порвать ту в клочья, если что. А Фьюри в ответ на это была готова выстрелить прямо из кобуры под правой подмышкой, хоть и старалась не подавать вида. Странно, она же не могла не знать о способностях тени. Мощный транквилизатор что ли с собой взяла? У нее вообще богатый арсенал под плащом и в плаще. Эх, надеюсь, Картер меня не убьет. Столь ранняя встреча с Фьюри в наши планы как-то не входила. Кроме выволочки от Картера в тот день больше ничего интересного и не было. Я честно пахал, а сама выволочка, ну, там он то ли ржал, то ли стебался надо мной. И я там узнал, что меня развели как лоха, ибо в руках у Фьюри могут быть лишь догадки, ведь Елена умеет заметать следы. А все одолжения она бы так сделала, ибо это в ее интересах, но так даже лучше. Будет лишняя ниточка к счету. И еще он отметил удивительное, что Фьюри знает о пришельцах и я о них знаю, за что отдельно прошелся мне по мозгам, ибо он о них не знает, а должен. Из чего должен? Чем тебе знания об иномерцах помогут в проблеме с Гидрой? И не был я уверен, что та девчонка наполовину пришелец. Вот, собственно, и подтвердил. Я прекрасно осознавал, что та девчонка морфу X-менов, смесок, вот только никак не мог понять, у нее в родителях пришелец или демон из соседнего измерения. Вот теперь знаю наверняка. А Фьюри о них откуда знает? Замечу, что та же Уайтхолл не в курсе, как и Пирс. А Ника в курсе, ответил он мне и добавил. В случае с Уайтхолл такую информацию можно использовать. Понятно. И понятия не имею, откуда. Значит, буду копать. При случае поинтересуйся, будет рассказывать про секретность. Предложи рассказ об асгардцах. Вот такого вида. Этот старпер не отпускал меня, пока не выдал все возможные варианты того, что я могу говорить Нике, а что нет, и что точно должен сказать. Мда, замучил меня старый шпион, Даже интересное поведение местного роя я отметил лишь отстраненно. Потом изучу, все равно мне на неделе нести сюда и показывать разработку Петра Мистерии старику, только сам еще пару вещей протестирую. Так что, вернувшись домой, я честно отдыхал и предавался ничего не деланию и просмотру фильма с проснувшейся заложницей, которую к этому принудил, но не то чтобы она сильно брыкалась, скорее краснела и возмущалась, что ей не дают работать, и с Петрой, которая и так была на все согласна, особенно если это идет в комплекте с обнимашками. Да и этот концерт от нашей домашней трудоголички ей пришелся по вкусу. Столько экспрессии, столько рвения, испортили мы заложницу. Зато в этот вечер я таки узнал, почему рыдал мой трофей. Кажется, даже Каркуша со своей жердочки всхлипнула. Фильм нам понравился. И вот на следующий день произошло это, то, о чем мне стоило бы больше волноваться и опасаться. Ибо впервые за долгое время в дом вернулась Сабрина, моя биологическая сестра. Разумеется, в компании Эммы. Обе, судя по деловым костюмам, приехали прямо с работы. И случилось так-то неизбежное событие. Сабрина встретилась со второй моей сестренкой, той, что взяла имя Нера Рихтер. Это было, блин, даже забавно, местами. Дело было в обед, я как раз заканчивал его готовить. Мы дома, не ждали, а мы вернулись. У нас выходной, возгласил звонкий голос Эммы, явно довольной жизнью и, возможно, не в курсе, что Сабрина говорила о их приезде еще в среду. Мы дома, вторил после, более тихий и полностью спокойный голос сестры. Привет и вам, обед скоро будет готов, это уже был я с кухни, что параллельно осознавал проблему. Еды могло не хватить на всех. Хм, нарежу-ка я салатиков и сэндвичи. А то, если припрется заноза, то точно не хватит. Как-то многовато в доме стало едоков. Та же тень ночами холодильник подъедает и явно старается не попадаться другим на глаза. Но у нее в принципе поведение странное. Так что, мои мысли были скорее связаны с едой, а не надвигающимся событием. Ну и понеслось. К ним навстречу выползли местные представители зверинца. Обе мои жены и Кристалл, вместе с которыми они эмигрировали на кухню, ведомые запахом. Где я в компании с Нерой, как раз доставал пирог из духовки. А откуда ребенок? Ты у нас чья будешь? Поинтересовалась Эмма, что первой заметила мелкую, даже наклонилась к ней. Братикова и мамина, честно ответил ребенок и улыбнулся. Второго вопроса не последовало. Эмма застыла и начала быстро бледнеть. И нет, не из-за улыбки или странного ответа, а из-за своего любопытства. Блин, а я ей ведь говорил, что в этом доме вредно влезать в чужие головы. Кто же лезет в сознание аватары самой смерти? Как думаете, что там можно увидеть? Сомневаюсь, что что-то хорошее для смертного, да и бессмертного. Забавная, но глупая смертная, выдала Нера, провожая взглядом падение той в обморок. Мда, нехорошо получилось. Эмма, брат, что с ней? Обморок, честно подтвердил я диагноз, к которому не имел ни малейшего отношения, и начал поднимать нашу чрезмерно любопытную телепатку с пола, заодно отмечая добавление в ее и так платиновых волосах пары явно седых прядей. Мда, стоит убирать или так оставить, вроде, хорошо смотрится. Не волнуйся, сестра, с ней все нормально. Нера, что она увидела? А что видят мои глаза? В полной мере ответила вопросом ребенок. Хм, хреново. Брат, на обычно безэмоциональном лице сестры сейчас присутствовало вполне реальное беспокойство. Эмма опять сделала глупость. Пошли наверх, я все расскажу. Нера, ты тоже, вас надо познакомить. Хорошо, братик. Братик, пошли, я все поясню, сказал я уже с лестницей с Эммой на руках. Кажется, даже для сознания телепата увидеть собственную смерть, это слишком. Стоило уложить Эмму и ее голове оказаться не на подушке, а на коленях обеспокоенной сестры, как объяснения были отложены по причине пробуждения первой. Быстро она, и первое, что она сделала, это вцепилась в Сабрину мертвой хваткой и самым банальным образом расплакалась. Да, совсем некрасиво получилось. Опешившая Сабрина начала ту успокаивать, гладить и обнимать, а Эмма рыдать и выдавать что-то не совсем внятное, но я смог свести это к простой истине. Я не хочу умирать, вот к этой самой. Ну и я немножечко завис, ибо вокруг Эммы бушевал самый настоящий эмоциональный шторм. И если бы не я, то об этой ее мысли узнала бы половина, а то и весь Нью-Йорк. А так, немного пришибло только сестру и то, я быстро смог это подавить. Эмма, все хорошо, с чего ты умираешь? С нами же Генри, он вылечит. Меня убили. Хнык. Я видела свою смерть. Хнык. Я ощущала, как та азиатская тварь кромсает меня на части своими лезвиями. Я это чувствовала. Хнык. Хаэм. Нира, ты же показала ей ее скорую гибель. Поинтересовался я шепотом у ребенка на моих руках. Разумеется, братик. И она уже не произойдет. Я не вечность, я не могу сказать наверняка. Да и она не всегда может. Тем более, рядом с тобой. Понятно. Глупая смертная. Да, с чего так бояться? Скорее, любопытная, и ей это порой выходит боком. А большинство разумных страшатся смерти. Но я не страшная, я красивая. Ты сам так сказал. Красивая, красивая. Ребенок заулыбался и был поглажен по голове. Так, надо будет уточнить, но кажется, я знаю, как бы Эмма могла умереть. Впрочем, а почему не сейчас? Рядом с нами появилась иллюзия тени. И когда ту заметила Эмма, то она застыла и вновь отключилась. Угу, угадал. Упс, рука это лицо, лицо это рука. Хе-хе-хе. Брат, почему ты смеешься? Вот Сабрине было не до смеха. Прости, не удержался. Ты знаешь, о ком говорила Эмма? Ну так-то очевидно, ибо реакция Эммы была очень показательна. Да, это моя новая телохранительница, она у нас в подвале обитает и очень плохо переносит, если к ней в голову пытаются залезть без спроса. Угадаешь, что она бы при этом сделала, и кто у нас с этим грешит? Борозды в ее обители у иксменов появились неспроста, но в отличие от Эммы это не было проблемой для Шарлин. Та вполне способна обездвижить разумного за мгновение, а вот Фрост у нас не столь матерая телепатка, хоть и столь же сильная. В чем я прямо сейчас и имею честь убеждаться. Напала бы, сразу догадалась, о чем я, Сабрина. Правильно. Так, давай я ее сейчас бужу, и мы ее вместе убеждаем, что она не умирает и не умрет от руки чудовища азиатского происхождения. Если, конечно, не полезет к той в голову. Это заняло добрых полчаса, и стоило мне половины резерва, ибо истерика телепата – это сильно. Мда, совсем некрасиво получилось. Так что я стойко терпел весь поток мата, что на меня вывалила Фрост, ожидая, когда она успокоится. Ну, могло бы быть и хуже. Так что я видела, и что это за ребенок? Были первые нормальные вопросы. Ребенок все это время сидел у меня на руках и безмолвно возмущался на то, что я не даю ей послушать забавную смертную. Незачем ее мату учить. Я сам узнал много новых выражений. Какой, оказывается, богатый английский язык. Я улыбнулся. Вот мы и подошли к сути. Знакомьтесь, Нира, моя сестренка, старшая. Нира, это Сабрина, тоже моя сестра и, с биологической точки зрения, тоже старшая. А это великая и ужасная Эмма Фрост. Правда, не такая великая и ужасная, как обычно, ибо обычно она не матерится, как сапожник. Эмма подавилась воздухом, но промолчала. Вот только взгляд ее мне ничего хорошего не обещал. Не сдержался, виновен. Рада знакомству, смертные. Братик, я кушать хочу. Хочу пирог. Можно я вниз уже пойду? Иди. Ребенок нас покинул и стало как-то тихо. Наверное, мне надо пояснить подробнее. Да, два кивка были мне ответом. Эх, опять говорить эту искаженную правду. Хи-хи-хи. Мог бы и сказать. Скажешь тут. Как вам обеим известно, я, маг, и это не мое изначальное тело. Я умер и был перерожден, в результате чего оказался в этом мире. Опущу детали, в виде одной матери Творца, и моих договоров ей подобным товарищам, и перейду к сути. В результате своего перерождения, я обзавелся неким родством духовного характера, с сущностью, что заведует местным кругом перерождения. Пока все понятно, кажется, да, кивнула Эмма. Эту сущность принято называть смертью, и Нира ее маленькая часть. Аватар, я привлек ее внимание одной своей глупой авантюрой не так давно, а еще гибелью Петры до того. Ей так-то по долгу службы положено видеть смерть и заведовать душами, а ты, Эмма, додумалась влезть к ней в голову. С чем тебя и поздравляю, ты увидела вариант своей предполагаемой смерти. Фрост побледнела. А что она тут делает? Задала логичный вопрос Сабрина. Живет. Серьезно? Просто живет. Она приняла облик моей инярлы нерожденной дочери, из-за чего нам сложно видеть в ней неродную кровь. Сделала она это, разумеется, специально, но нам от этого не легче. Кажется, ее радует простое общение. Да и с точки зрения биологии она и мне, и тебе, сестра, приходится близким кровным родственникам. В целом, от ребенка она не отличается в силу возраста аватара и многих ограничений. Да и безобидная она, безобидная, тоже мне. Пробурчала Фрост и сильнее обняла сестру. «Сама виновата», — заметил я очевидное. «Знаю. И что с того? У меня истерика. Я видела свою смерть. Хватит, Эмма, успокойся. Ничего плохого не случилось. Прости, Саби, это от нервов. Проклятие. Это, надеюсь, все. Какие еще сюрпризы ждать? Ну, была еще та самая авантюра, из-за чего у меня в подвале лежит почти безголовое тело Асгардийки, и там еще моя новая телохранительница, к которой лучше не лезть в голову, ей это не нравится. Возможные последствия ты видела в голове Неры. Именно она, в основном, разобралась с проблемами в среду. Фрост ненадолго застыла, переваривая услышанное, и выдала. Засранец ты, Генри, а потому страдай. Саби, предлагаю нам с тобой пожениться. Сестра непонимающе уставилась на Эмму. Рада, что ты согласна, добавила Эмма через десяток секунд. Я ничего не сказала. Из чего вдруг говорить такое сейчас? Возмутилась активно краснеющая сестра. А я телепат, мне и не нужно. А почему бы и не сейчас? Да, свадьбу сыграем летом. Рада, что мы с тобой в этом согласны. Эмма. Что, Эмма, ты уже согласилась? Мы женимся. А теперь ты, сволочь, она перевела взгляд на меня, и был он недобрым. Да, Эмма. «Меня сейчас будут бить, мне их надо поздравлять, мне сколько браслетов брать, 6 или 7, а?» Суть вопроса от меня как-то ускользнула. На лицо Эммы выполз чуть ли не оскал. «Спрашиваю, обручальный браслет на твою лунную принцессу брать, или ты ее еще не успел к себе в гарем взять?» «Пока не успел, и ей так-то 15, рановато. Не буду отрицать, что не думал об этом, но, что, Эмма, Сабрина явно тоже не догоняет. Что, я, ты, Генри, Петра, Анна и наша безумная Триша, это 6 браслетов, но наш засранец же наверняка еще кого потащит под венец. Эмма, да, Саби, при чем тут Генри? Как при чем? Не очевидно. Это так-то моя фраза. И если честно, ее логика от меня сейчас ускользает. Хоть я и помню ее план по созданию нашей совместной семьи с соблюдением всех местных традиций, но вот так в лоб, серьезно? Да, Саби, именно для этого. И мелких сразу оформим. Та же Петра спит и видит, как пойти под венец, точно, у него же еще эта троица была, Дженнифер, Арара и Мистик, это значит 9, или ты с ними просто играешься? Почему при этом вопросе у меня в голове возник образ братца с его фирменной улыбкой, просящей кирпича? Я же вроде не такая кобелина. КХМ, Эмма, мне кажется, что ты торопишься, и в силу истерики ведешь себя неадекватно, заметил я очевидное. Совсем напротив, мой дорогой маг, все сейчас для меня очевидно, как никогда. Я женюсь на твоей сестре, потому что люблю ее, выхожу замуж за тебя, потому что куда нам от тебя еще деваться. Но даже мне очевидно, что я сама уже считаю себя частью этой семьи. Так что после, я беру в нашу дружную и долбанутую семейку остальных, а потом счастливо живу до конца времен. И насколько помню, от меня в этом плане требовалось лишь согласие. Так вот, Генрих, я согласна. Страдай, скотина. Я почесал затылок. Приплыли. Черт, у меня же тушь потекла. Фрост вылетела из комнаты, словно пуля, оставив нас с сестрой непонимающе переглядываться. И да, Саби, я прекрасно вижу, что тебе нравится этот план. Раздалось из коридора. Сестра начала покрываться краской и прятать взгляд. Что у меня с волосами? Гейенрии, это было уже из ванной. Мда, КХМ. Это что только что произошло, как ни странно, но на этот вопрос мне ответила сестра. Я его что вслух сказал, она испугалась. Да, она испугалась, подтвердил я. Помолчали. Нера и мне сестра, с точки зрения биологии, да, но это будет и взаправду так, если я свяжу наши сути на ближайшую вечность. А это очень большой шаг, и да, я его вполне допускаю. Понятно, вновь помолчали. Это что, седые пряди? У меня, Гейенрии. Семейное молчание пришлось нарушить и идти возвращать естественный цвет волос Эмме, а дальше началась хрень, ибо Эмму явно не отпускала. «Мы поженимся», это была ее фраза, сразу после того, как она привела себя в порядок и спустилась вниз, и выглядела она при этом как довольная кошка, что сделала гадости и очень этим довольна. Надо ли рассказывать, какого шороху она навела этим заявлением, особенно, после уточнения кто, когда и как, КХМ. Лучше бы меня побили. Ну, а что, это и правда лучше, чем подтверждать, что такое предложение мне было, и я на него тогда вполне согласился, в отличие от струхнувшей в тот момент Эммы. Так что, я был подвергнут экзекуции Петрой, а довольная телепатка, смотря на это, наслаждалась лицом Сабрины, что узнала о вполне реальном намерении той сделать предложение еще полгода назад. Вот только когда Сабрина переключилась на Неру, в успешной попытке пощупать, потискать и внимательно рассмотреть нового кровного родственника, Фрост тихо отсела подальше, что не мешало ей подкидывать дровишек в костер экзекуции в виде вопросов о нарядах невесты, месте проведения свадьбы. Свою задумку она бросать, с виду, не собиралась. Да, лучше бы побили. Взгляд рыжий был очень красноречив. В ее планы входил один важный пункт. Она хотела быть первой женой. А тут вылезла великая Эмма и откопала мое старинное согласие. КХМ. А почему ее не смущает сам факт женитьбы на Эмме? И почему на меня при этом вопросе посмотрели, как на имбецила? Я хотела бы оставить двойную фамилию Рихтер Фрост. Не то, чтобы меня хоть что-то еще связывало с Фростами, но, черт побери, она мне подходит. А вы, девочки? Да, точно. Лучше бы меня побили. Особенно тяжело стало, когда на ее вопросы начали отвечать. Эмму начало отпускать, где-то по прошествии пары часов, и то, только после знакомства с тенью, которая и не думала ее трогать. Что не помешало Фрост вначале спуститься в подвал, затем из него убежать, а потом снова спуститься. Достаточно комичное зрелище, но точно тяжелое для той, кто видел свою смерть от рук именно японки. Она наконец расслабилась только к вечеру, под пение сирены из местного кристалла артефакта. А окончательно привести ее в нормальное состояние вышло на следующий день, и это потребовало целого комплекса мер, включающим в себя новую одежду из паучьего шелка, а также посещение тропического острова, что был точно лучше дождливого пейзажа за окном. Синоптики явно не ошиблись. Холодный и мерзкий дождь не способствовал улучшению настроения и приятному времяпрепровождению вне дома в Нью-Йорке. Зато был обжитый еще после Нового года остров, на котором Эмма с сестрой тогда так и не побывали, но оценили в полной мере сейчас, как и новые купальники, как и показательное выступление Кристалли, где она продемонстрировала успехи в управлении водой. Ледяной замок на тропическом пляже – это занятное зрелище. И вот, после всего этого у нас и состоялся новый разговор, серьезный разговор, ведь я от своих слов, сказанных на заре моего пребывания в этом мире, и не думал отказываться. Но это проклятое но. Я желаю семью, которую не смогу потерять, а Эмма просто испугалась смерти и выдала фортель. Так дело не пойдет. Поэтому Эмме и Сабрине были рассказаны страшные тайны бытия длиною в вечность под закат над океаном. Я их и Анне с Петрой рассказывал, но не то чтобы они это поняли, однако, тем уже и деваться некуда. А тут же, Эмму я уважаю, а Сабрину ценю, как не ценить ту, кто принимает меня как родного, а это для меня очень важно. Так какие могут быть проблемы, ведь бессмертие – это мечта. Но это не совсем так, тут много подводных камней, начиная с того, что из твоей жизни будут уходить знакомые, а то и любимые, разделить вечность с которыми ты уже не в силах, и заканчивая скукой и потерей желания идти вперед. Ведь и такое может случиться. И что делать? Ведь смерть уже не будет возможна. Вечность – это путь в один конец, и там тебя ждет лишь одно – дорога к высшим или растворение в истинной пустоте. В чем-то – банальная смерть, когда душа уходит на перерождение без воспоминания о прошлом, гораздо милосерднее. В моем изначальном плане ритуал должен был проходить после, это к тысячелетия совместной жизни, ага, и при этом у меня уже две избранницы, я прямо образец того, как правильно поступать. Ну, как говорит моя старшая сестренка, я глупый братик, возможно, она права. Меня слушали и не перебивали. На пляже плескалась не раскристалл, а чуть в стороне сидели Петра с Анной и просто наслаждались закатом, взявшись за руки. Милое зрелище. Так что, Эмма, если ты надеешься всем этим просто подстраховаться на случай неожиданности в виде смерти, то знай, я и так бы обеспечил что тебе, что Сабрине долгую и здоровую жизнь. В моих силах продлевать ее вам обеим неограниченно долго, вне зависимости от нашего статуса в местном обществе, вы наиболее близкие мне люди, а вот ритуал, это уже кое-что похуже, и там пути назад уже не будет. Эмма насупилась, а затем в удивлении перевела взгляд на задумчивую сестру. Саби, Эм, да, что, а это, да, мне не нужна вечность, мне и так хорошо, я счастлива с тобой и проживу столько, сколько проживу, и да, я выйду за тебя, Эмма, и если хочешь выйти из-за брата, я не против, но надо ли тебе это? Она перевела взгляд на меня и улыбнулась. Спасибо, Генри, это были приятные выходные, надеюсь, и на следующие мы сможем к вам вырваться. Повисла тишина, которую нарушили всхлипы Эммы. Да, хорошие были выходные, хоть и сумбурные, чего мне только стоило недовольство рыжей. Вот Анна к этому отнеслась спокойно, даже с радостью, она очень бы хотела расширить круг тех, к кому может прикоснуться без страха. Почему у них женитьба тоже ассоциируется с ритуалом? Мда, надо с этим что-то делать. Кстати, брат, Аниру разве не нужно отдать в школу? Вопрос застал меня врасплох. КХМ, понимаешь, сестра, почему мне было так легко рассказать о проблемах вечных, но сложно пояснить, что мелкая, немного латентная суицидница, которая легко и просто зашибется под первой же машиной. Она смерти не боится. Она сама и есть смерть. Вот только, это таки проблема. Гораздо большая, чем сделать на нее документы. Примечание к части. Бичина 23.02.21.19.48 сет. На второй и третий тоже не видна. Медитари. Глава 24. На моем лице сама собой появилась улыбка. Приятно осознавать, что один из самых тебе дорогих людей счастлив. Ей хорошо с Эммой. Рад, очень рад. Хоть одна рыжая и будет бухтить еще не один день, но я это переживу. Ей полезно, ведь не все и всегда должно идти по плану. Мне вот тоже надо пересмотреть свои планы. К тому же, было очень интересно увидеть нашу великую и ужасную Эмму Фрост с другой стороны. Умна, расчетлива, знает себе цену и имеет цель взобраться на вершину. К тому же, знает обо мне чуть ли не больше всех, но уже не боится, а считает себя частью семьи. Еще одна приятная новость. Да, в ее словах не было и капли лжи, но и у нее есть свои слабости, как и у всех. И ее любопытство я к слабостям не отношу, но вот побольше осторожности ей не помешает. Не думал, что ее можно довести до слез, тем более до истерики, но то, что она увидела в голове Неры, явно выбило ее из колеи, из-за чего я вижу ее слезы второй раз за два дня, неожиданно. Хотя в этот раз слезы, кажется, не совсем горя, даже не от упущенной возможности, напротив, просто сестра впервые за два дня сказала вслух то, что думает, что хочет выйти за Эмму. Блин, даже благословение дала на ее авантюру, ведь мысли мыслями, а слова имеют вес побольше. Я вот тоже много что думаю, но не всем моим мыслям суждено стать словами и тем более действиями. И кстати, я не привык отказываться от своих слов. Да, Сабрине не нужна вечность, она счастлива здесь и сейчас. Прекрасные слова, подтверждающие, что я не ошибся в выборе. Она первая, кто выслушала, поняла и отказалась, ибо ей это не нужно. Вот только, с чего это должно менять мои планы? Жизнь штука долгая, уж я об этом позабочусь. Просто не все и всегда идет по плану. Да, порой стоит запастись терпением и подождать, а ждать я умею. Та же Эмма не видит вечности без Сабрины, о чем она не поленилась сообщить и ей, и мне, когда вытерла слезы. Тоже прекрасные слова, показывающие, что она услышала один из главных известных мне минусов. А еще это хороший показатель того, что уже сестра не ошиблась со своим выбором спутницы жизни. Так с чего мне менять планы, из-за первого осмысленного отказа от вечности, в силу того, что я хочу, чтобы все было правильно. Отступить всего лишь из-за этого, смешно. Что мне скажет сестра через год, 10 или 100 лет, или 1000, если вспоминать мой изначальный план? Кто вообще говорил, что будет легко? Хоть и не могу отрицать, что местный мир дает мне много преимуществ. Но вот моя цель так-то ясна. Семья, с которой я разделю вечность, а любящая сестра точно входит в мои представления о ней. Так что ничего не изменилось, лишь обозначилась очевидная проблема, над которой надо подумать. Вдобавок к таким же, например, Эмма ткнула меня в очевидное. Зверинец таки разросся. Как бы мне не пойти по дорожке моего братца. Вроде и не собирался трахать все, что движется, и пока этим не грешен, но тенденция-то есть, есть, мда. При этом, со всеми участниками зверинца мне же самому комфортно и местный менталитет не спасает, а совсем напротив. КХМ. Конец дня был встречен в гостиной всем коллективом, где Петрой был задан вопрос о помолвке. Она прекрасно знала всю подоплеку, ибо выпытала ее из меня еще вчера и видела результат разговора на пляже, но и состояние Эммы видела, так что молчала и отыгрывалась на мне. «Эмма, так что вы с Генри решили, а мы что-то решали?» Непонимающе захлопала наша актриса глазками. «Он рассказывал вам о ритуале?» «Рассказывал, и я с Сабриной воздержимся от него», — покивала Фрост. «Значит, помолвки с Генри не будет», — выдохнула Петра и заулыбалась. На лицо Эммы вылезла коварная улыбка. «Почему не будет? А что с ней?» Вновь захлопала та глазами. Петра застыла. «Но, как же?» Улыбка Фрост стала шире. «Так ты все еще намерена выйти замуж за Генри?» «Ну, у меня есть его согласие и согласие Сабрины». Пожала она плечами и гордо перевела взгляд на сестру. Кстати, Саби, нам надо подумать о дате. Июль, август, Эмма. Да, рыжая. Повернулась обратно Фрост, что так и лучилось довольством. Не уходи от ответа. Я и не ухожу. Вот Саби задала мне очень интересный вопрос. А нужно ли мне это? Нужен ли мне брак с нашим Генри? Как думаешь, а? Нужен. Это же какие перспективы? Чего будет только стоить лицо Нормы Осборн, когда ее дочка придет ко мне проситься стать четвертой женой? Четвертой? А что, ты с Анной уже передумали? Будете любовницами? Если да, то ладно, это ваше дело. Тогда второй. Так даже лучше. Как второй? Эй, что значит лучше? Эмма тихо захихикала и продолжила. Значит, четвертый или пятый? Тут она перевела взгляд на кристалл, которая тут же начала активно покрываться краской. Помещение заполнило заливистое и коварное хихиканье Эммы. Но это же тогда брак по расчету. Не сдавалась Петра. Не без него, спокойно согласилась Эмма. Но ты только представь. Я, первая жена великого и ужасного мага, и его сестры, она приобняла сидящую рядом Сабрину. А целая Триша Осборн всего лишь четвертая жена. И кстати, спорим, она сама оценит эту идею? А ведь и правда оценит. Петра злобно запыхтела, этим еще сильнее радуя Эмму, на что сестра лишь головой покачала и отвесила Эмме подзатыльник. Саби, за что? Не издевайся над ней, но весело же. Между прочим, Генри вот молчит и наслаждается картиной, сдала она меня со всеми потрохами. Черт, милый, голос Петры приобрел елейные нотки, что не обещали мне ничего хорошего. Будут бить, щекотать, выедать мозг ложечкой, злобно смотреть. Анна, держи его. Эй, вас двое. Так нечестно. Страдай, милый. Было бы от чего страдать, хе. Но я побрыкался для галочки, а рыжая, злобно пыхтя, принесла моей тушке праведную мстью. Под все еще заливистый смех Эммы и добрую улыбку сестры. Я тоже хочу помучить братика. И с поддержкой самой смерти. Да, хорошие выходные. Хаэм, брак с точки зрения выгоды. Как-то не думал об этой стороне вопроса. Да и с Тришей не все так просто. Точнее, с ее матерью. Зато Эмма полностью оправдывает мое о ней мнение. Да, она просто издевается, но, Хаэм, стоит ли эту ложь превратить в правду, и стоит ли говорить, что одна рыжая с меня ночью стребовала, что если все и правда так, то первая брачная ночь ее и только ее, если она не решит иначе. Хе, милота, утром, после завтрака, все разъехались кто куда и остался я один, ибо мне никуда кроме школы было не нужно, и туда я пошел почти ровной походкой с рыжей под ручку и с тростью, подаренный мистик, в руках. Даже на работе мое присутствие требовалось номинально. Там вообще все хорошо, с учетом всех осложнений. У нас появились первые удаленные сотрудники, а также сейчас обустраивается нормальный временный офис, ибо в здании скоро начнут работать строители Старк. Кристалл уже была наконец отпущена проверять все и везде, ибо целых 3 дня ее не пускали работать. Какие мы плохие. Я же сегодня никому не нужен, из-за чего собирался о многом подумать и поработать по профилю. Дум было немало о том же зверинце, но не в той же колее. Есть проблемы и поактуальнее моего вероятного падения в разврат, к примеру, те бандиты, что схлестнулись с террористами. Дженнифер собиралась выяснить, кто они такие и что им было нужно. Она же сама предположила, что, возможно, пришли за ней. И тут появились сложности. Даже не их молчание, ибо пели они как соловьи, ага. Вот только пели не о грехах своих тяжких, а о геройствах великих, без шуток. Как вам такая версия событий? Ехало десяток друзей в своем фургончике, ехали, никого не трогали, вообще пили, напивали и собирались под конец напиться пенным, да и ехали собственно на стрельбище пострелять и пристрелять оружие. Ну, а зачем им еще с собой оружие? Не грабить же. И вот едут они и видят, фургоны террористов, да перед рестораном полным людей. Ужас. Как так можно? Ну вот они, будучи героями в душе, но таки скромными героями и большими стесняшками, натянули маски и пошли выполнять свой гражданский долг, спасать людей и нести возмездие страшным террористам. КХМ. Смешно звучит, да, вот только, а вы докажите обратное. Особенно, когда рядом с этими товарищами стоит представитель лучшей адвокатской конторы города и мило улыбается лыбой, которой позавидует любая акула. Так что известны только их имена и то, что у них достаточно денег, дабы нанять контору адвокатов, известную тем, что если они взяли дело, то они его выиграют. И это не бахвальство, а статистический факт. Вот и обратная сторона местной юридической системы. Той же Дженнифер хватило одной фамилии адвоката, что чтобы приуныть. Дело бандитов, в отличие от террористов, в юрисдикции местных копов, щит там, конечно, походил, что-то поделал и даже отмазал тень, сказав, что она таки оперативница, что все разрулила и вообще прибыла на место первой, а затем ушла в закат, ибо террористы были не только там, а время жизни. На что адвокат бандитов мило улыбнулась и сказала ждать повестку в суд за возмещением семьям погибших героев и ждать не мне, а щиту, их же оперативница, КХМ. Мда, интересно, а в газеты такая же версия попадет? Короче, того альбиноса и его приятеля, с большой долей вероятности, сейчас промурыжат, пока идет расследование, может предъявит претензии по оружию, если оно куплено незаконно, что тоже не факт, а затем вместе с парой чудом выживших подельниц выпустит, и под вопросом скорее подельницы, ибо тут еще роль играет и то, что первые таки мужики, а к мужчинам в местных законах очень много послаблений, в том числе и в уголовном праве. А так, террористы были, были, они их убивали, убивали, те открыли огонь первыми, а то, значит они еще и защищались, и имели на это полное право, вот их и выпустит. Так еще может и грамоту какую благодарственную дадут. И вот вопрос, что с этим делать, я вот пока не знаю, и над этим надо думать. На первый взгляд хорошо бы тех допросить, но не проникать же в полицейский участок, могу, конечно, как и изъять их из него. Но зачем мне лишние вопросы и расследования, а какие еще у меня варианты, подождать и поговорить после того, как их выпустят, так сказать, в приватной обстановке. Попросить о помощи ту же Эмму или Шарлин, все же телепат, это аргумент и гарантия получения сведений. Но так себе, если честно, вариант. Я и так Эмме до сих пор должен и она об этом прекрасно помнит. А в долги к Шарлин лучше влезать еще осторожнее. Что-то еще, ХМ. Так что, надо думать. Время пока есть. Покуда вокруг всех участников шуруют агенты щита, той же Дженнифер ничего не угрожает. И как по мне, ей вообще ничто не угрожает. Ну, жизни и здоровью так точно, хе, мда, надо подумать, а думается лучше за занятием, из-за чего я и спустился в подвал, с четким желанием помучить трофей на предмет пары опытов с ее нервной системой, но наткнулся на странное, и нет, не с трофеем или тенью, у тех все было хорошо, первая так и лежала, и смотрела ток-шоу, а вторая так и наслаждалась просмотром другого увлекательного шоу из жизни, в виде копошения колонии. Проблема была в другом, и она была странная, нет не так, странная, это вообще как, проверил, блин, как дела с клонами, я же не спятил, да, нет, так-то я вполне безумен, но не до такой же степени, чтобы бредить и видеть то, чего не должно быть, но оно есть, это как, имеем три инкубатора, номер один, содержимое, клон, биологический возраст, 5 лет, развитие, нормальное, формирование и стимуляция мускулатуры, нормальное. Ну, для почти бездушного тела с всего лишь зачатком духа, что никогда не шевелилось самостоятельно с момента создания, вполне нормальное. А так, присутствует слабая атрофия мышц местами, но это таки нормально. Пол, женский, глаза, зеленые, волосы, двухцветные, белая челка плюс каштановые локоны, все в рамках мутации. Мутация соблюдена с учетом изначального образца и после привитых особенностей Петры. Поглощение энергии ниже оригинала на два порядка, ожидаемо. Без души оригинала я и не думал, что способность будет работать корректно. Она сильно завязана на энергетику, а с этим у клона все плохо. Но зато хоть сейчас извлекай филактерию, которая летом окончательно сформируется, и оживляй жену в столь юном возрасте. 5-летний возраст за 2 недели, вообще-то, хороший результат развития тела в этом варианте инкубатора. Доведу до 18 и сохраню в корнях Милларна. Номер 2. Содержимое. Клон. Биологический возраст. 5 лет. Развитие. Нормальное. Формирование и стимуляция мускулатуры. Нормальное. У изначальных конечностей. Пол. Женский. Глаза. Фасеточные. Красивого лазурного окраса. Все 8. Шерстяной покров. Рыжий, густой и мягкий. При этом хорошо обеспечивающий дополнительную защиту. Так что прекрасная шерстка по всем параметрам. Имеем плохо развитые 4 дополнительные конечности. Причина кроется в том, что мутация и перестройка организма развивались в процессе роста тела и новые конечности формировались кривыми в отличие от основного набора в виде рук и ног. Хотя, стоит ли те теперь так называть, когда они тоже стали ближе к лапкам насекомого, чем к гуманоидным. ХМ. Значит, моя модуляция развития мутации Петры почти безошибочна. Я только в цвете шерсти просчитался. Мы с Нярлой думали, что цвет будет скорее бурый, а не насыщенно рыжий, но это можно свести к мелкому просчету. Зато интересное открытие. Привитая мутация у Роук носит застывший характер и не развивается дальше. А Петра, как и положено, мутирует и развивается. И я теперь даже точно знаю куда, и как это будет выглядеть ближе к концу. Правда, в ее случае шерсти будет меньше, ведь я и ей и Анне привил то, что у обеих не растут волосы, где не нужно. Надо будет подумать, на каком этапе лучше остановить мутацию самой Петры, а то укрепление скелета и кожного покрова та точно оценит, в отличие от жвал, фасеточных глаз и четырех лишних рук. Хотя, более пышная и мягкая ярко-рыжая грива, думаю, ей будет воспринята положительно. Клон начал благополучно растворяться, толку от него немного. Надо растить под надзором или переделывать инкубатор. Выращу нормально, а затем сохраню для лучших времен. С ее геройствами она когда-нибудь благополучно нарвется и, как я ей и обещал, новое тело ей не понравится. И вот наконец третий резервуар, из-за которого я начинаю сомневаться в своем здравом рассудке. Содержимое. Клон. Биологический возраст. 5 лет. Развитие. Нормальное. Формирование и стимуляция мускулатуры. Нормальное. Пол. Женский. Глаза. Голубые. Волосы. Блонд. Вполне здоровая девочка 5 лет со знакомыми чертами лица, глазами и цветом волос похожими на таковые у моей сестры Сабрины. Вот только чертами лица скорее ближе к моим. Но мы так-то родственники. Это мой клон. Какого демона он женского пола? Я глубоко вздохнул. Так, спокойствие. Главное, спокойствие. Может, я где-то ошибся при его создании? Мне 200, надо же мне было когда-то ошибиться в чем-то столь элементарном, с кем не бывает. 3 часа спустя и 6 экспериментов после. Мда, опять девочка. Вот я создаю эмбрион, вот он начинает развиваться и вот у него немного меняется генетический код. В частности, одна хромосома и он меняет пол. Почему это выглядит столь естественно? Мать, это ты надо мной издеваешься? Нет, хи-хи-хи, все, как и должно, был мне ответ. Почему при этом голос был столь ехидный? Еще 3 часа спустя и еще 6 экспериментов после. Да как так-то? Как? Нет, ну серьезно, что за дела? Почему все клоны – женщины? И ладно мои, но вот же клон Пита, тоже женский, а вот клон Логана, и это, неожиданно, Лаура, у которой цвет волос и глаз проистекает из-за перестройки генетики на начальном этапе, как, видимо, и дальнейшая мутация из-за гена X немного отлична от оригинала. Это так-то надо будет уточнить, у меня метод выращивания специфичный. Но она что, изначально нормальный клон? В лаборатории Кинни не лоханулись. В этом мире нормально, что все клоны – женщины. Ага, хи-хи-хи, радостно сообщили мне голоса матери. Нахрена, я уже молчу о том, как. Ответа не последовало, но голоса дико похихикали. Трындец, стоп, а что делать, если я умру? Так, спокойствие, только спокойствие. Ну, перестрою тело с женского на мужское, ну помучаюсь с этим пару неделек, и буду всю оставшуюся вечность знать, что мое тело формально женское. Такс, главное не умирать, и тушку беречь. Черта с два я теперь позволю себя грохнуть. Но, блин, как, а если уходить на перерождение, я как-то не уточнял, но мне повезет вновь стать мальчиком или нет, хи-хи-хи. Хор младший заливисто и коварно угорал. Мда, ну, в худшем варианте шанс 1 к 5, да, разумеется, мне не ответили. И тут мне в голову закралась мысль, у меня же есть эксперт, у которого можно спросить. Правда не факт, что она мне ответит, но спросить же никто не мешает. И о том, в чем я просчитался с камнем бесконечности, она же мне рассказала. Эксперт был найден в гостиной и он корпел над решением важного вопроса. Фломастер или карандаши? Ага, это Нира. Она училась рисовать и успехи у нее пока были скромные, но вот энтузиазма хватило бы на 10 человек. Ей понравились картинки в книжках со сказками. Замечательное хобби, что не грозит ей случайно сломать шею, а то прошлый вариант в виде попытки повторить за Петрой пары гимнастических кульбитов, именно этим почти и закончился. Хотя почему почти, она крайне наплевательски относится ко своей жизни. Так что пусть лучше рисует. Для этого было закуплено все необходимое. Бумага, набор кистей и красок, а также карандашей и фломастеров, плюс пара книжек для начинающих художников и выдан планшет с соответствующими ссылками в интернете. Больше всех ее в этом начинании поддерживала Каркуша, что сейчас сидела тут же на своей жердочке и преспокойно читала что-то свое. Я изложил суть вопроса эксперту, что внимательно меня выслушал и покивал чему-то своему, а затем Нира ответила: «Вот только, все это связано и зависит от одного из законов мамы, братик, но я не могу тебе его сказать, в языке смертных просто не хватит слов его описать, выдало мне это чудо». Я почесал затылок: «Закон матери, значит, но я могу показать, хочешь, но ты его вряд ли поймешь, глупый ты еще, молодой». Это звучало бы внушительнее не из уст ребенка, которому на вид и 10 лет не дашь. Так она при этом еще и гордо вздернула подбородок, а также ткнула в воздух фломастером. «Не откажусь, сестренка, а с чего мне отказываться?» «Хорошо, братик, тогда сядь», она указала на пол рядом, я сел. Она улыбнулась и положила свои руки мне на плечи, а затем приблизилась вплотную лицом и заглянула в глаза. «А теперь смотри, глупый братик». В ее черных омутах глаз заплясали тени и распахнулась бездна, и в них я узрел истину. Это был образ, что вторгся в мой инярлый разум и что заставил нас вновь стать едиными, иначе мы просто не были способны его принять и хоть как-то осознать. Образ принес с собой знание о законе Творца всего сущего, что заботливо вшит в саму суть мироздания, в саму ткань бытия, и связанного с рождением в нем мужчину раз несущих в себе искру разума. Ведь не просто так существует столь странное соотношение полов в этом мире, ибо так пожелала мать, так пожелал Творец. И да, мы его не поняли, но мы его узрели. Я же говорила: «Братик», — сказала Нира и отстранилась. Мы с Нярлой вновь разделились. Да, кажется, стоило отказаться. Что-то мне нехорошо, что-то нам нехорошо. Я встал и немного пошатнулся, а вот моя вторая тушка в школе наоборот, упала и плотно познакомилась лицом с плоскостью пола. «Демоны, что-то нас штормит». Нам потребовалось несколько долгих минут, чтобы собраться, устранить повреждения и прийти в относительную норму, и в этом мне лично очень помог мой прекрасный посох, что прибежал из подвала. Какой интересный опыт получился, но чтоб меня, ничему меня жизнь не учит. Зря я поддался эмоциям и любопытству, рано мне на законы творцов смотреть, если припрет и в женском теле похожу, брат бы оценил. Так, вроде отпустила. «Спасибо, сестренка», я погладил ребенка по голове, она в ответ лишь похихикала, и я, малость пришибленный и опирающийся на посох, пошел обратно в подвал, оставив Неру решать свой вопрос с карандашами и фломастерами дальше. Меня же больше занимало другое, ведь с этим будут и другие проблемы, не связанные с опасностью помереть и моей невозможностью понять законы местного бытия. Мда, от мыслей об ужасах местного мира, а также о проблемах, связанных с опытами над своими клонами, ведь результаты теперь будут иметь погрешности из-за генетики, меня отвлекли всхлипы, что пополнили мою коллекцию мелких алмазов. И куда их только девать, мелковаты они для артефакторики. С чего ей опять рыдать? Да так, просто мне надо было чем-то заняться в промежутках между формированием и развитием эмбрионов, да и после откровений сестренки. А кем мне тут еще заниматься, как не трофеем, не тенью же, что молчаливо что-то плела из паутины, сидя в углу на своем кресле, которое ей в эти дни вполне успешно заменяло кровать, ибо прекрасно раскладывалась. Над тем, как она безмолвно спросила разрешение на использование шелка колонии, можно даже немного посмеяться. А что, мое общение с ней вообще чем-то напоминает игру в шарады, и в этом случае она даже проявила инициативу, демонстративно взяла нить из мотка, извлекла лезвие из пальца и замерла так, смотря прямо на меня. «Хочешь для чего-то отрезать себе шелка?» Даже удостоился кивка в ответ. «Прогресс, блин. Вот она там теперь сидит в углу и что-то плетет. Мне так-то не жалко. Шелка уже навалом в разных вариациях и плетениях, от нитей до отрезов ткани из них. Скоро отнесу первую партию к Ханне, и мы будем думать, как из него лучше делать костюмы, дабы они реально были пуленепробиваемыми. У меня так-то неплохо получаются обычные модели одежды повседневного ношения, но это немного не то. Правда, тот же костюм Петры за счет каркаса хорошо выдержал мелкий калибр, но это же не повод останавливаться на достигнутом. Однако это потом, сегодня же я поработал со сгордийкой в попытке вернуть связь мозга с телом, и вот она разрыдалась при очередном тесте. С чего столько эмоций? Я же только осязание вернул, да и то, максимум, частично, но она плачет. Мда, может и тут что-то пошло не так, а то, новое открытие о мире, как-то заставляет задуматься, где тут еще подобные фортили лежат, о чем я еще не знаю, в чем ошибаюсь. что мне только предстоит понять и осознать. Вопросы, что будоражат кровь и волнуют сознание, а еще заставляют хвататься за голову и думать, а не побиться ли ей о стену, мда. Игра в вопрос «раз мигни», «нет», «два», да показала, что таки все нормально, она просто начала чувствовать кожу ниже шеи и расчувствовалась. Ну и славно. Так, попробуем с мышцами. Амора, не рекомендую трогать там, как и пытаться встать, мои дрожащие пальцы застыли, так и не дойдя до шеи. Единственное место, где по ощущениям, была лишь пустота. Но он продолжил. В твоих пальцах хватит сил повредить химеру, там не твоя плоть. Мои творения более хрупкие, тем более в текущей форме, а физической силы тебе хватит. На этом его внимание закончилось, он продолжил смотреть в никуда, словно и сам был не здесь. Лишь в поле моего зрения мелькали эти его белоснежные отростки. Сегодня его поведение отличалось от предыдущих дней, он даже говорил со мной. Возможно, что-то случилось, но что именно, мне было неведомо. И сейчас меня это не волновало, ибо впервые за недели моего ничтожного существования в этом подвале, я ощущала хоть что-то и могла пошевелиться. Однако тело казалось ватным и шевелилось с ужасной неохотой. Но я могла увидеть свои пальцы и саму руку, покрытую странными, горящими зеленым символами, что были мне совершенно незнакомы. Но и это было неважно. Я могла чувствовать свою кожу, провести по груди, животу и ноге дрожащими пальцами и пошевелить стопами и пальцами, согнуть колени, почесать носик, наконец, и самостоятельно вздохнуть. Почувствовать ускорение ритма собственного сердца и жар румянца на щеках, что последовал за этим, столь простой и когда-то и недоступной недели, что теперь казались вечностью. Разумеется, я плакала, на потеху этому. Кому, кем мне его считать? Пленителем, спасителем, наследником престола, хозяином, так кем же? Ему было все равно на мои слезы и мысли, да и не волновало меня сейчас это. Я могла шевелиться и это было прекрасно, но быстро закончилось. Как даровал, так и забрал обратно, показав тем самым, где мое место и что моя жизнь полностью в его руках. Продолжим завтра, даже соизволил сказать, когда мне стоит ждать продолжения и я стала ждать, мечтая вновь ощутить хоть что-то. Рихтер. Неделя выдалась на удивление спокойной, компанию никто не пытался спалить, а новые бойцы проходили операции по графику. На выставке все тоже шло сносно, и я наконец имел возможность заняться и своими делами, ведь Кристалл вновь взяла все заботы на себя. Из интересного было всего несколько событий. Первым шел мой визит к Даниэле и старику, где я вручил им разработку моей рыжей умницы, которую всю эту неделю больше заботили вопросы вида. «Милый, а как тебе вот это свадебное платье?» «КХМ, да, в доме появились свадебные каталоги, да и сама рыжая увеличила свое время пребывания там, а не на паутине в городе, что позволило мне узнать очень многое о местных свадьбах, какие в этом мире оказываются сложные свадебные традиции. Мне с Нярлой было как-то проще, или у нас тогда просто запросы были ниже, да и понятие медового месяца мне пришлось в новинку. Что-то я отвлекся. Так вот, обитель мистерии встретила меня тем, что я отметил еще в предыдущий визит, необычным поведением местного роя. Как бы это пояснить? Местная королева роя, по долгу службы, переводит хотелки двух конкретных двуногих в команды. Эти команды транслируют мозги Дани и Мики. И вот тут есть момент, который я, можно сказать, тоже упустил из вида. Транслируют-то они в реальном времени, а химеры-адаптеры никто и не думал снимать. Они все хотелки девушек осмысленные и вообще команды. Но все они транслируются в рой, и тот, в свою очередь, на них реагирует, более того, учится реагировать, ведь рой тоже развивается. И результат вышел, интересный. Вот, например, то, что я увидел, выйдя из портала. Да не что-то мастерит, обычная картина так-то, но... Вот она подумала о том, что ей нужен гаечный ключ, и вот этот самый ключ к ней уже несет крупный представитель роя. А вот Мика готовит обед и, опять же, рой тут как тут и старается угодить своей псевдокоролеве в ее желаниях. Холодильник откроют и принесут яйца с молоком. Ящик выдвинут, ложки достанут и дружной вереницей доставят на стол, куда также приволокут тарелки и не как-то, а нужной стороной кверху и очень аккуратно. Про то, кто у них теперь отвечает за уборку в доме и мытье посуды, рассказывать надо. Хе, и правда интересно получилось. Картину дополняло то, что у первой королевы была пара дополнительных рук, с которыми она уже освоилась, а у второй – ее хвосты, и она и так ими прекрасно себе помогала в повседневных делах, но Рой это все теперь дополнял. «Ты еще не видел, как они ссорятся или спорят?» — прокомментировал старик картину готовки и сборки какого-то устройства силами двух разумных и целой колонии моих творений. Сам негр расслаблялся на диване с кружкой кофе и ждал обеда. «И как же это выглядит?» — старик усмехнулся. «По туче мошкары над их головами можно определить, кто из них побеждает в споре. Или то, что он не был завершенный, можно ждать продолжения. Насекомые за ними разве что в спальню не ходят, и то, после прямого приказа. Любопытно. Да, занятное зрелище. Ты к нам, собственно, с чем пожаловал? От твоей синей подружки с ее дочуркой вестей еще не было, да и Картера сегодня нет. Он опять со звездочкой укатил в неизвестном направлении». «Звездочкой? Это я с фамилии, а вы взял? Старже, не хочу ее призраком звать. Звездочка лучше. Она хорошая девочка, хоть и озлобленная немного, зато трудолюбивая. И мне кажется, что Картер ее сильно загружает. Все же у нее проблема с квантовым состоянием частицы. Как ее решить, мы пока не знаем. Хоть я и пытаюсь разобраться, но это не совсем мой профиль. Так что ты хотел-то? Понятно, а пришел я к вам с этим. Мною был продемонстрирован наш новый самовосполняемый источник энергии. Старик был потерян для общества после первых тестов, Даниэла же потерялась после выяснения принципа сборки и воспроизведения, а также уточнения того, чем надо будет кормить новых представителей роя, которые и будут поставлять накопители маны для источников питания. Ну, не самому же мне их клепать, мелкие накопители спокойно вырастет в себе специально для этого созданные жуки. Так что Дани все узнала, уточнила и пошла заказывать запчасти для принтера, а после, судя по шевелению в мастерской роя, она будет потеряна там. Так что остался я лишь в компании с Микой, ее печеньками и чаем. Не зря зашел, печеньки у нее вкусные. Заодно обсудили одно скорое событие, а то на местных инженеров и ученых в нем надежды мало. Да и я сам, что с ним делать, не знаю. Вроде и событие, а вроде и не до него как-то, причем, самому виновнику. Ну, торт я испеку, мне не сложно. А что еще я могу сделать? Мда. Следующим примечательным событием было то, что буквально прогремело как гром среди ясного неба и обсуждалось на абсолютно каждом канале по бизнесу. Случалось невидаль. Секретаря, так еще и мужчину, назначили генеральным директором целой Stark Industries. Хе, да, Пита можно поздравить. Теперь он не формальный, а вполне официальный генеральный директор. Но злые языки на всех каналах активно обсуждают его квалификацию и задаются вопросом, не спятила ли Таша Старк. Ну, она в очередной раз шокировала своими действиями всех. Как по мне, многовато внимания к проблеме, которая не проблема. Пит и так тащит на своих плечах весь вал работы. Да и у Таши, наверняка, сейчас больше голова болит по тому, как не помереть. Из-за чего, как по мне, это крайне логичный шаг. Может, опять Гидра шалит, руководствуясь девизом, что вода камень точит. Или это и правда столь нетривиальное событие. Но вот Джастин же как-то руководит своей не менее большой компанией. И его проблемы с замороженным контрактом на поставки вооружения, после тех злополучных для него слушаний в Сенате, как-то не сильно мусолили. Хм. Кстати, в середине недели я наконец узнал, что же плела себе тень. Смешно, но это был вполне обычный гамак. Ага, тот самый, который закрепляют и лежат в нем. Не понравилось кресло, а обозначить это? Но нет, она сидела и плела гамак, а затем обустроила себе крайне удобное лежбище. Мда, пока она не начала себе еще и одежду плести. Я сам убил пару часов на выдачу всего необходимого. Правда, испытываю некоторые опасения в том, что она это вообще будет носить. Как-то упустил я этот момент, с ней вообще все сложно. И вот, в конце недели случилось то, что изменило все планы на субботу. Мой телефон зазвонил и напомнил об одной недавней просьбе Картера. Ведь звонил крайне интересный персонаж, а завтра была суббота, но что важнее, число месяца, 9 апреля, день рождения Картера. Ну, хоть отпал вопрос, что ему дарить на 90-летие, только вот возник другой, а с кем мне пойти навстречу? Повод-то, хм, когда вечером этого же дня нагрянули Эмма с сестрой, с целью провести с нами выходные, я улыбнулся и решил совместить приятное с полезным. Эмма, а как ты смотришь на то, чтобы составить мне компанию с визитом к твоему кумиру? А, кумиру, так еще и моему, намек не дошел, так что я дал подсказку. Она еще ходит в ранге капитана, вот теперь дошло. Хе, шок, это по-нашему. Ну вот, заодно и отыграюсь за подставу с Петрой, и решу вопрос с помолвкой. Стоп, капитан, к Капитан Америка, а я, напомнил о себе еще один рыжий фанат, а тебе, рыжая, еще рано пить, в другой раз познакомишься, ох уж эти щенячьи глаза, было сложно отказать, но ей и правда еще рано пить, великая и ужасная Эмма Фрост, арр, вот что значит расслабилась и подумала, что жизнь сказка, а что, у меня и Сабрины все прекрасно, моя компания растет, а наш маг, с его вечными попаданиями в передряги, стал обыденностью. Так я еще и заочно познакомилась с самой Капитан Америка через ее парня, которому уже почти 90. Вот только после его знакомства с нашим чудовищем, по нему этого уже не скажешь. Маг жизни – это не шутка. Он намолодил 90-летнего старика с громадными проблемами с памятью до состояния мужчины в самом расцвете сил, но с седыми волосами. А я выторговала себе с ним знакомство, за посильную помощь в проблеме с целой, мать ее, тайной организацией внутри другой тайной организации, что хочет захватить мир еще со времен Второй мировой. Вот не дура ли я, это лишний раз напомнило мне, с кем я собираюсь породниться через его сестру, на которую у него есть планы, и в голове которой все чаще проскакивают мысли о ребенке, да и ее крамольные фантазии о брате не исчезли, хоть она их и стыдится. И вот кого я не ожидала увидеть в наши первые нормальные выходные, в которые даже спрашивать не нужно было, как мы их проведем, после новостей с террористами-то, так это незнакомого ребенка, рядышком с нашим магом, эх, расслабилась, поторопилась, и поплатилась за это сполна, я увидела внутри ее разума, что словно затягивал меня в себя, свою собственную смерть, от рук неизвестной мне высокой голубоглазой азиатки, с очень длинными лезвиями из пальцев, и это пробрало меня до глубины души, даже разум Нярлы был не столь страшен. Чужд, ужасен, непонятен, но черт, там не было моей собственной гибели, которую я в полной мере пережила. Там просто был хаос, что унес меня в заоблачные дали и обеспечил череду инсультов. А тут были ужас, боль, смерть и тьма. А затем я очнулась лежащей на коленях Сабрины и с рядом сидящим виновником. Арр, так еще и с этой жутью на его руках. Так почему удивляться тому, что у меня случилась самая банальная истерика? Да, я в курсе, что сама виновата, и что с того, мне надо было выплеснуть на кого-то стресс, и я нашла идеальный способ для этого, ну, так мне казалось, да и, если честно, я скорее боялась вновь испытать нечто подобное, боялась той тьмы, что пришла после последнего вздоха в видении, из-за чего и вспомнила то предложение, ведь с ним смерть не конец, я это знаю, вот и сделала давно назревающее предложение Сабрине и поймала Генри на слове, а дальше наслаждалась последствиями, и была собой довольна, да что там, я ликовала, одно только его непонимающее и вытягивающееся лицо стоило этого, как и последующая мука на нем же, от допроса нашей рыжей пустоголовой героини, сказка, сказка, что длилась 2 дня, где за меня реально переживали и старались угодить, а закончилась она на тропическом пляже, под факты о вечности из уст Генри, где я узнала, что мой план не учел пары вещей, Сабрина согласна выйти за меня, в этом я и не сомневалась, да и она одобряет мой порыв выйти из-за Генри, хоть и понимает его не совсем верно, она немного заблуждается и не верит в то, что брат реально рассматривает ее в роли жены, в этой самой вечности, и это скорее я довесок, а не она, вот только и вечность ей не нужна, а мне не нужна вечность без нее, да и альтернатива звучит неплохо, так что мой план с треском провалился, но почему бы не поиздеваться над Генри и Петрой еще, а то Анна и так на все согласна, а реакции лунной принцессы не столь яркие, однако, я опять кое-что не учла, за следующую неделю я узнала еще один ужасный факт, та жуть, по имени Нера, крепко засела в голове моей Сабрины, у нее и так пунктик на родную кровь, а тут вышел очередной выверт, из-за чего мысли о возможном ребенке, с блондинистой головой и голубыми глазами, как-то сами собой перетекли на мысли о жуткой черноволосой Нере, внутри глаз которой я теперь вижу крайне знакомую по видению тьму, и всю неделю Сабрина мечтала о выходных, дабы попробовать сблизиться с Нерой, и глаза девочки ее не волновали, она, кажется, вообще единственная кроме самого Генри, кто открыто той в глаза смотрит, арр, и это еще на фоне ее привязанности к Флоре, ведь и об этом растении она не забывала, как и растение, ее, я в полной мере ощутила на выходных радость от их встречи, причем от обеих, и это даже дождь не омрачил, кажется, я знаю, откуда вообще появились мысли о ребенке.